Пока они гнали в центр, Глеб сжимал губы и хмурился. Улада показала, что игрушка находится около Музея Востока, а может и в нем, и они сразу помчались туда. Стоило только оказаться в машине, как чародей ушел в себя и, судя по всему, в невеселые думы. Что его так напрягло, Яся не понимала, ведь почти нашли. Сомневается в словах Ули? Этого он не озвучивал, да и благодарил вполне искренне. Так в чем дело? Что-то случилось? Все же решила спросить девушка. «Как думаешь, какова вероятность, что ребенок окажется в самом музее, а не около?» 99,9%, ни на секунду не задумалась Ярослава, потому что закон подлости для нечистиков действует еще вернее, чем для людей. Мужчина кивнул, показывая, что пришел к тому же выводу. «А тебе не кажется, что музей именно Востока тоже не случайен?» «Кажется», — с той же готовностью подтвердила девушка. «Слишком много Азии в этом деле», — поморщился Глеб. «Ничего в ней не понимаю. Не учили меня китайской магии. И по работе не сталкивался я со всей этой восточной нечистью». «Мне тоже кажется, что мы имеем дело с чем-то азиатским». «Потому что заклинания не сработали. Дали проделать дыру и впустили внутрь». «Потому что лунный заяц пришел к Лин Женю». «Лунный заяц этот еще. Вообще не понимаю, куда его пришить». «О, ты уже не считаешь его плодом моего воображения?» «Не уверен». «Ну, хотя бы ты не думаешь, что я мошенница и всех обманываю». Тоже не уверен». Яся яростно развернулась к Глебу, но успела заметить приподнятые в ухмылке уголки губ. «Мерзавец!» Он разулыбался уже открыто. «Звони Мирославу, пусть вызывает спецов по китайщине», — фыркнула ведьма, — «если уж ты такой профан». «Отлупить бы тебя, а?» «Оставь свои эротические фантазии до ночи». «А ночью что?» «Будешь мечтать в одиночестве». «Ведьма». «Звони, звони. Не тот случай, чтобы трястись над своим мужским и профессиональным эго». «Чёртова ведьма! В буквальном смысле». И Глеб вызвал нужный номер. «Ты еще не знаешь, насколько?» Яся покосилась на его карман. «Но скоро узнаешь». «Трепещу». «Привет, Мирослав». Чародей принялся излагать детали, следователь вздыхать и сетовать, однако дело завертелось. Когда звонки на какое-то время прервались и повисла ожидающая тишина, Яся все же спросила то, что давно хотела. «Почему он все-таки ушел? Лин Жень, почему пошел за Славиком?» Глеб кинул на нее немного грустный и одновременно улыбчивый взгляд, потом вновь уперся им в дорогу. «Потому что цветочек плакала».